Глава 15. С измальства, от голодного сиротского без отца детства, пришедшегося на гражданскую войну и после в армии, приученный к неприхотливому быту, к железной кружке, оловянной миске и узкой жесткой кровати, Семен Васильевич, пока не было семьи, жил по-спартански. Теперь же, в ожидании близкого приезда Анечки и мальчишек, встал перед сложнейшей проблемой: что купить? Что нужно в первую очередь и без чего можно обойтись? Сам он спал на диванчике, взятом во временное пользование у коменданта управления, но встречать семью в голых стенах не годилось. В письме он спросил совета у Анечки. Она резонно ответила, что покупать придется все. Ничего она из Сибири на тот край страны не потащит. Семен Васильевич, по натуре человек решительный, после такого ответа стал в тупик. Было бы дело где-нибудь в России... Накупил бы ей привычных плошек, поварешек, табуреток, да шкафчик для посуды, поставил бы койки для себя и мальчишек. Тут, в Белостоке, ничего этого в магазинах попросту не было. А то, что было в комиссионном Первомайской, бывшей Ангельской, куда заглянул так, из чистого любопытства, повергло Гурина в величайшее изумление. Здесь было полным-полно фарфоровых сервизов, всякой изысканной одежды, наимоднейших лодочек и шимми, а еще мехов. Пушистые шапки и воротники лежали навалом под стеклом, висели на вешалках. Рабочий люд такого не сдавал, несли те, кто был прежде побогаче. Дня через два ночью, уже когда засыпал, ясно увидел один сервиз с радужными жар-птицами, красоты необычайной. И подумалось, то-то бы Анечка порадовалась. Несколько дней еще сомневался, не уронит ли своего достоинства, если все же сервиз купит. Между делом прикинул, сколько дней до получки. И в конце концов принес домой пакет с чашками, блюдцами, с высоким аккуратным чайником и со множеством иных предметов, названий которых просто не знал. Сервиз на 6 персон. Слова-то какие. Распаковывать пакет не стал, положил на подоконник, расставлять пока было некуда. Обзаводиться сервантами или горками, видел такие в польских квартирах, было ему поперек души. Единственное, что посчитал своим долгом купить, так это две славные деревянные кроватки для мальчишек. Совсем одинаковые, чтоб ни обид, ни зависти. Семен Васильевич не то чтобы дни по пальцам начал отсчитывать, просто стал жить с оглядкой. Не случилось бы командировки на тот именно день, когда надо будет встречать. Потом пришло письмо от Анечки. Крупные твердые буквы ложились у нее ровненько, словно бы по линеечке. Соскучилась, сил уже нет, и устала одна. И что Петюшка на прошлой неделе пошел с одноклассниками на обь, на спор и искупался... У самого, правда, бережка, там не утонешь. Но ведь сам знаешь, вода еще какая, и открылось воспаление легких. Лежи теперь в больнице, и скоро выписать врачи не сулят. А на место Семена Васильевича взяли из Кемерово нового работника, Сергея Петровича. И он до времени жил в гостинице, а теперь ему определили их комнаты, и Сергей Петрович на той неделе привез жену и дочку 3 лет. А в гостиницу с семьей не пустили, и Анечка отдала им ту комнату, что за перегородкой. Кто же мог знать, что Петюшка заболеет? А людям-то чего же мучиться? Вот такая она и была, Анечка его, Ануля. О приезде Каховича начальник управления предупредил Гурина заранее. Велел готовить материалы по операции «Поганка». Ремик сознался, что он якобы Гельмут Тырло, а подлинный Ремик был одним из арестованных гестапо-подпольщиков. И тот Ремик жил действительно со своей женой, тоже арестованной, в маленьком домике, с той самой жиденькой дощатой перегородкой, которая погубила гестаповскую операцию. Просто перед тем, как идти к ним, Тырло и Рогальский 3 дня провели вместе в том домике, чтобы освоиться и с обстановкой, и друг с другом, ведь они прежде не были знакомы, их свела гестаповская легенда. И, как иногда бывает, вся тщательно продуманная и детально разработанная операция рухнула из-за мелочи, из-за бытовой детали, какие учесть бывает просто невозможно. Гурин понимал, что никакой особой проницательности он в данном случае не проявил, все было элементарно. И, готовясь к докладу, он словно бы видел перед собой насмешливое, чуть одутловатое лицо Каховича и слышал его извительный голос. «Не ждешь ли похвал и восторгов в свой адрес, товарищ Гурин?» Семен Васильевич не был тщеславен и очень не хотел, чтобы его кто-то в таком заподозрил. И еще Гурин должен был доложить о Тадеуше Белинском. Гурин, перебрав все варианты, какие можно было разыграть теперь с Рогальским, предложил Ельченко на выбор 2 не совсем обычных хода. Сказать Рогальскому, что он, видимо, сам того не желая и действуя совершенно искренне, привел с собой не представителя подпольной группы, а гестаповца, что агент гестапо Ремек Тырла нами изобличен, и что мы благодарим Рогальского за отлично проведенную операцию. Затем предложить поручику продолжить так удачно начатое сотрудничество, отправить его еще раз в Варшаву, чтобы встретился с Вороновым и выяснил, чем бы тот мог подтвердить свою искренность, когда говорил о намерении перейти на нашу сторону, и как бы мог искупить свою вину перед Родиной. При этом Гурин полагал, что Воронову придется решать вопрос о передаче нам через Рогальского каких-то конфиденциальных сведений, и игра может продолжаться. К тому же, по придуманной гестапо легенде, Ремика связал с Рогальским не Воронов, который к этому делу отношения якобы не имеет, а совсем другой работник по имени Краус. Гурин ясно увидел, как использовать эту гестаповскую легенду, в которую не верил, не раскрывая своего истинного к ней отношения, велеть Рогальскому там, в Варшаве, с мифическим Гердом Краусом не встречаться, а пойти сразу к Воронову, которому об аресте Ремика в Белостоке рассказывать надобности нет, ибо Воронов, по той гестаповской легенде, к операции с Ремиком не причастен, и о Ремике ровно ничего не знает. Рогальский вместе с ним Воронов таким образом ставились в положение обманутых обманщиков. Притом, с нашей стороны, к бывшему поручику внешне сохранялось доверие и благорасположение. Второй вариант отличался от первого только одной деталью. Можно было не говорить Рогальскому, что Ремек — агент гестапо, и что он нами разоблачен. Наоборот, можно было бы даже подыграть немцам, сделав вид, что мы все приняли и проглотили. Ремека же назад, в Варшаву, не отправляем, потому что решили послать мнимого подпольщика на учебу в Минск, чтобы ознакомить его с началами конспирации. Пока же подготовим для него литературу. Второй вариант был предпочтительнее, если бы Гурин хоть сколько-нибудь верил Рогальскому, ибо в этом втором варианте было заложено стремление не подставлять под удар самого Рогальского. Но Гурин ему не верил, считал поручика слепым и послушным орудием в руках Воронова, и потому хотел сразу перевести игру на самого Михаила Светозаровича, безотносительно к тому, как это скажется на судьбе Рогальского. Начальник уже управления доложил оба варианта, ибо считал, что от ошибок не застрахован, и лучше будет, если руководство, принимая решение, сможет взвесить оба варианта. Ельченко, сразу же вникнув во все эти логические посылки, сказал вроде бы удивленно и вместе с тем уважительно: «У вас, смотрю, охота появилась поиграть с гестапо, уверенно себя чувствуете. Сцапали птичку и на второй замахиваетесь». «Ладно, на мой взгляд, второй вариант предпочтительнее. Считайте, что я с вашим предложением согласен. Гестапо, наверное, тоже от игры так просто не откажется. Попытается взять реванш. Только операцию вы готовьте, а осуществлять пока погодим. К вечеру подъедет товарищ Кахович, уже предупредили, что выехал из Минска. У вас все готово для доклада?» Кахович прибыл к вечеру, ни отдыхать, ни ужинать не стал, ограничился лишь стаканом крепкого горячего кофе да парой бутербродов. Велел пригласить товарища Гурина. Поздоровался с Семеном Васильевичем за руку, с явным удовольствием оглядывая высоченного Гурина, спросил, как самочувствие, когда ждет жену и детей. Ответ выслушал не вполуха, внимательно. Гурину было ясно, что вопрос задан неспроста, но причины не понял. Замнаркома велел садиться и докладывать. Гурин раскрыл папку. «С чего прикажете начать? С операции «Поганка» или с автономного центра?» Кахович едва заметно улыбнулся. — Давайте с поганки. — А остроумные у вас люди, товарищ Гурин. Кто придумал такое название? — Думали всем отделом, товарищ замнаркома, а придумал сержант Ламейко. — Приступайте. Весь доклад о Рогальском и Ремике Тырло Гурин уложил 8 минут. Слушая его, Кахович делал какие-то заметки, лицо его казалось довольным, да он и был доволен. Вывод к нам и арест кадрового агента гестапо был воспринят в наркомном деле как несомненная удача, положительно завершившаяся, казалось бы, бесперспективную операцию с Рогальским, и Кахович не видел причин отделять себя от этой операции. Допросы Ремика Тырла могли выявить методы агентурной работы гестапо. Как засылается агентура в антифашистское подполье, как организуется связь с ней, и еще много полезного, такого, что знать необходимо. Потому Кахович ехал в Белосток с готовым решением — Рогальского и Ремика Тырла забрать к себе, в Минск, и там с ними обстоятельно поработать. Он не видел здесь необходимости продолжать операцию, окрещенную здесь поганкой, но, слушая Гурина, подумал: а что? Удачливый он, видный человек, этот Семен Васильевич. По сравнению с Вороновым, Ремик — плотва, конечно, а уж если щуку подсечь. Гурин завершил уставной фразой: «У меня все по этому вопросу, товарищ замнаркома». Замолчал, ожидая вопросов. Кахович повернулся к молчавшему все это время Ельченко. «Как ваше мнение, Сергей Савич?» Начальник управления ответил, как решил еще утром. «Надо дать добро Гурину на второй вариант. Пусть забрасывает свою поганку в Варшаву, а раскрывать перед Рогальским изобличение Ремика не следует». Кахович медленно потер крепкими пальцами гладко выбритый подбородок. «Что же, эти двое, Ельченко и Гурин, мыслят в одном направлении, и не только по данной частой операции. Ельченко гибче, конечно, при всей твердости характера, а этот по молодости может и начальству поперек сказать, не побоится. Генерал Нурулаев что-то уж больно о нем хорошего мнения. В прошлый раз сказал, светлая у него голова. Гурин еще до своего потолка не дошел, ему еще расти. Но гонору в нем нет, и это хорошо. И не видно, чтобы он своим начальником вертел. Конечно, таким человеком, как Ельченко, не очень-то покрутишь, но все же чекистского опыта у Гурина, конечно, больше. Выходит, сработались, друг друга понимают? Быстро как, еще и года нет, как пришли в управление. Хорошо, товарищ Гурин может реализовать план по второму варианту. Давайте план, распишусь. Вот так, но с небольшой корректурой. Ремика у вас заберем, он нам нужнее». «За вывод к нам Ремика, товарищ Гурин, получите благодарность в приказе. Теперь, пожалуйста, об автономном центре». О нем Гурину пришлось докладывать без малейшего час. Слушая его, Кахович думал, что этот приехавший из Сибири человек еще каких-нибудь 10 лет назад, всего лишь скромный райуполномоченный, в свои 34 года проявляет завидную зрелость, смелость в решениях и оперативную хватку. Выходит... Отзыв Нурулаева имеет основание. Получив план первого контакта с Белинским, задуманного Гуриным, Кахович сразу же позвонил Сергею Савичу. Замысел лейтенанта показался заместителю наркома интересным, хотя и дерзким, но многообещающим. Выросший в отделе Артура Христиановича Артузова, Кахович знал чекистские операции такого рода времен Гражданской войны и 20-х годов. Контакт красного князя Кугушева с колчаковской контрразведкой в Уфе в ноябре 1918 года, контакты с иными курбаши Средней Азии в годы борьбы с басмачеством, 10 лет назад пошел на контакт с главарем банды сам Нурулаев. Но, в принципе, чекистский контакт с противником предполагал и уважительное к нему отношение, и разговор на равных. Потому в последние годы такие операции исчезли из чекистской практики. Попросту изжили себя в нынешней реальной обстановке. Теперь выявленного врага либо арестовывали, либо, если это оказывалось возможным, привлекали на свою сторону. План Гурина, неумолимо логичный, обоснованный и до деталей выверенный, пришелся Каховичу по душе. Он зримо увидел, что из этого неизбежно последует, если не полная, то хотя бы частичная нейтрализация Белинского и его центра. И при том... оставление всех их на свободе. Разумеется, если Белинский после такого контакта что-нибудь не выкинет, и если у Гурина будет на чем его держать. Может быть, сам Гурин так далеко не заглядывал, но Кахович увидел и день сегодняшний, и завтрашний, и перспективу, она показалась заманчивой, и замнаркома, переговорив с Ельченко, план контакта утвердил. Получив неделю спустя спецсообщение о проведенном, Кахович был удовлетворен. И тут логическое построение Гурина изъянов не имело. «Хорошо, решим так. Линию свою продолжайте. Приготовьте по всем материалам справку, не больше 2, максимум 3 страниц. Доложу на коллегии наркомата. Вашу с товарищем Ельченко линию буду поддерживать». Озорно совсем по-мальчишески улыбнулся. «А что, Семен Васильевич, дозволите мне повидать вашего подшефного графа? Кстати, граф — титул или псевдоним?» В глазах Гурина сверкнули искорки, отвык уже, чтобы его вот так хвалили, и благодарность в приказе, и лично. «Граф в 4-м колене, товарищ замнаркома. Прадеду титул пожалован в 1807 году Наполеоном I, после разгрома Пруссии. Сейчас готовится уйти в Варшаву, намерен доложить материалы по сувалкам. У меня намечена встреча с Белинским через 2 дня, хотел предостеречь. В Варшаве может не найти поддержки или натолкнуться на кого-то, связанного с гестапо. Ни одного же Воронова они внедрили в Варшавский центр». Улыбка задутловатого лица Каховича так и не сходила. Ему теперь действительно нравилась эта забота, чуть ли не опека чекистам до мозга костей, каким был Гурин польского графа и подполковника из антисоветского подполья. За такой опекой стояло глубокое понимание своей конечной цели. — Ну и ладно, Семен Васильевич, через два, так через два, не будем ломать ваших планов. И заодно покажите мне того польского комсомольца-подпольщика, которого хотите заслать в банду Пшебышевского. Не будет возражений? Каховичу Войцех Крулевский понравился. Парень был хоть куда, ладно скроенный, с мощной шеей и светлыми волнистыми волосами. Зимнее ранение последствий не дало. Плечо и рука работали нормально, пожатие было крепким, смотрел весело и вместе с тем серьезно, предстоящему заданию откровенно радовался. Когда Гурин сказал «Спасибо тебе, Войцех, за помощь», ответил уверенно: «А кто кому помогает? Разве не вы мне на моей земле помогли панов сбросить?» Когда остались одни, Кахович отозвался о Войцехе с похвалой: «Ваш выбор одобряю, Семен Васильевич. Парень дельный, находчивый и, видно, крепко убежденный. Это самое главное. Словом, то, что требуется. И правильно, что вы с ним говорили по-польски. Очень верно. Только сделаю вам замечание. Сами, что ли, учите польский язык? Он ведь труден в произношении. Я, скажем, наполовину поляк по матери. Для меня этот язык второй родной. А у вас произношение знаете какое? Найдите вот такого, как этот парень. Пусть поставят вам произношение». В серых глазах замнаркома не было насмешки. Гурин согласно кивнул, он и сам знал, что польский язык у него пока корявый. Да только лучше хоть такой, чем совсем никакой. И почувствовал, что уши у него горят, и подумал: хорошо все же, что прошлый раз говорил с Белинским по-русски. Ни к чему это, если Белинский вот так же о нем подумает. Лапать ты, языка толком не знаешь, а туда же, полез хвастать. Кахович улыбнулся: надеюсь, не обидитесь? Ведь вы имеете дело с польским паном, а это существо особое. Гонор, самолюбие, самовлюбленность, чванство, национализм крайний, к москалям неприязнь с пеленок, к коммунистам ненависть такая же, как у фашистов. Словом, такой польский, как у вас сейчас, играет не на пользу делу, а во вред. Дает тому же Белинскому повод и право смотреть на вас свысока. Согласны? Ну и добры. Скоро его привезут. Снизу, через раскрытое настежь окно, послышался лязг железных засовов, урчание въехавшей машины. Семен Васильевич отодвинул тяжелую атласную портьеру, из-за которой в комнате стоял мягкий полумрак. Глянул вниз. Белинский и Павел стояли у черной эмки. Прибыли. Белинский вошел, поздоровался с Гуриным коротким, быстрым поклоном, словно выполнил обязательный ритуал. Секунду задержал взгляд на лице Каховича. Не будучи представлен, здороваться не стал, хотя сразу понял — этот человек из высокого начальства. Сел у столика, произнес по-русски с легким оттенком обиды. — Семен Васильевич решил продемонстрировать меня своему шефу? Гурин и Кахович переглянулись. У них прежде не было речи о том, что Белинский должен знать, кто присутствует при встрече. По глазам Каховича Гурин понял, что тот ответит сам, а оно и лучше, раз у него польский родной. — Все наоборот, пане Тадеуш. Я заместитель наркома внутренних дел Белорусской Советской Республики. Я пожелал увидеться с вами, чтобы показать пану графу, что его встречи с Семеном Васильевичем отвечают высшим интересам нашей безопасности и польских патриотов, сознающих свою ответственность перед Родиной и историей. Белинский при первых словах этого человека в элегантном светлом костюме чуть подался вперед. Заместитель наркома. Белинский знал, что это такое. У него наверняка чин генерала. А генерал, даже у большевиков, все равно генерал. Как странно слышать из его уст эти привычные и всегда волнующие слова «Польша, история», — произнес убежденно. — Пан генерал жил в Польше? Кахович и Гурин переглянулись. Кахович улыбнулся, в его тоне прозвучала благожелательность. — Ваша правда, пан, я поляк. — Что же удивляет пана графа? Моя должность? — Напрасно Феликс Дзержинский был поляком. Надеюсь, это имя вам известно? Обернулся к Гурину. — Семен Васильевич, изложите пану Белинскому наше соображение о его предполагаемой поездке в Варшаву. Белинский с изумлением вскинул голову. — Так, и об этом знают. Гурин заговорил по-русски. — Наши соображения таковы. Ваша поездка в Варшаву сейчас преждевременная. Нет сомнения, что Воронов — агент гестапо. Но захотят ли вас понять те, с кем вы встретитесь? Они могут вам сказать, что сами заслали Воронова к немцам, чтобы иметь возможность вызволять из лагерей польских офицеров. И еще. На чем основана ваша уверенность, что те люди в Варшавском центре, с которыми вы связаны, сами не засланы в него через того же Воронова? И если вы сообщите, что Пшебышевский связан с немцами, почему вы думаете, что это вызовет у них такую же реакцию, как и у вас? Ведь кто-то помог немцам организовать в Сувалках фиктивный филиал. Словом, мы не советовали бы вам идти в Варшаву. Чуть поколебавшись, добавил твердо. А если уж нарветесь на человека из гестапо, с вами могут попросту разделаться. Или там, в Варшаве, или при переходе границы. Разумеется, решение остается за вами, пан Белинский. Наше предостережение вас ни к чему не обязывает. Белинский кивнул. Он все понимал. Этот русский словно прочитал все его мысли, все сомнения. «Благодарю за заботу о моей особе, но дело слишком серьезное, чтобы я мог думать о личной безопасности. Необходимо пресечь всякое влияние гестапо и абвера на действия...» Гурин перебил. «С этим мы согласны. Только дело в том, что гестапо ведет двойную игру. Беспощадно расправляется с польскими патриотами на оккупированной немцами территории, но готова поддерживать те польские националистические группы, которые действуют в Западной Украине и Западной Белоруссии. К сожалению, и вы, видимо, этого не учитываете. Иные деятели в Варшавском центре склонны во имя борьбы против нас принять помощь хоть от черта, хоть от гестапо. Именно поэтому ваша попытка разоблачить аферу в Сувалках...» Белинский молча склонил голову. Все это понимал. Долгую минуту он и Гурин неотрывно смотрели в глаза друг другу. — Значит, пойдешь? — спрашивали глаза Гурина. — Я должен, — отвечал взгляд Белинского и спрашивал. — Знаешь, где я перейду границу? — Знаю, — отвечали глаза Гурина. — Поможешь? — Конечно. И потом, когда пойдешь назад, тоже, если уцелеешь. — Спасибо, ты великодушен. Ты мне нужен. Но вот Белинский обратил лицо к Каховичу. — Пане генерале, спасибо за доброе побуждение, и все же я не могу ставить свои действия в зависимости от ваших пожеланий. Наши контакты, так их назвал Семен Васильевич, противоречат моему статусу коменданта автономного центра, противоречат самой логике. Мы с вами в разных станах. Я желаю возрождения Польши. Да-да, Семен Васильевич говорил, что вам тоже нужна сильная и обязательно дружественная Польша, чтобы вместе сдерживать немцев. Только как быть с Белостоком из Гродно и с Лидой? В моем понимании, это тоже Польша, как и Вильна и Львов. Да, мы враги с вами, но эти контакты мне полезны, и я за них благодарю. Все, что вы сказали, приму во внимание, решать буду сам. Закончил твердо. Сам, пане генерале, пока буду комендантом. Вечером, перед отъездом из Белостока, Кахович высказал Ельченко то, о чем думал эти дни, особенно после встречи с Белинским. «Вам, Сергей Савич, несомненно, повезло с Гуриным. У нас по другим областным управлениям, пожалуй, нет таких сильных начальников отделов. Подумайте, потянет ли он на должности вашего заместителя? Не сейчас, нет, но в ближайшем будущем. Намечаются кое-какие преобразования, скажем, в начале следующего года, и я хотел бы заранее знать ваше мнение. Так что присмотритесь».